Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире вы слышали рассказ Юлии Буркина «Как у Кафки». Ну и поскольку он, кроме того, что юмористический, имеет отношение еще и к русскому языку, самое непосредственное, я хотел бы еще предоставить вашему вниманию сегодня статью одного из известных писателей-фантастов российских, Евгения Лукина, которая называется «Типа декрет об отмене определенности». И повествует также о русском языке и его судьбе. Напечатана она была в уважаемом журнале фантастики «Если» еще в первом номере за 2001 год. Итак, Евгений Лукин, «Типа декрет об отмене определенности». Иногда грамматике надоедает упрощаться, и тогда она отчиняет что-нибудь этакое, на первый взгляд, не вписывающееся ни в одни ворота. Согласитесь, что артикль, то есть служебное слово, прилагаемое к существительному и придающее ему значение определенности или неопределенности, в русском языке явления неслыханные. Скажи мне кто-нибудь 10 лет назад, что такое возможно, я бы поднял его на смех. И тем не менее, волей-неволей приходится признать присутствие в современной устной речи стремительно формирующегося неопределенного артикля. Любители анекдотов, конечно, решат, что в виду имеется общеизвестное мелодичное словцо из ненормативной лексики, и ошибутся. Вопреки фольклору, данное слово никак не может претендовать на роль артикля. Во-первых, оно не прилагается к какому-либо конкретному существительному, а во-вторых, не привносит оттенка определенности или неопределенности. Зато слово «типа» вполне удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, и, как мы вскоре убедимся, не только им. Обратите внимание, сколь естественно сочетается оно с именами существительными, придавая им очаровательную размывчатость. Именительный – типа «друг», родительный – типа «друга», дательный – типа «другу», винительный – типа «друга», творительный – типа «другом», предложный – типа «о друге». Очернители западного толка наверняка попытаются объяснить этот феномен заокеанским влиянием. Естественно, что главным их козырем будет наличие в английском артиклей, а также иноязычное происхождение слова «тип». Да, оно не относится к исконной лексике, что огорчает меня как патриот. Как патриот я бы, конечно, предпочел, чтобы артиклем стало какое-нибудь чисто русское слово, вроде «якобы», «как бы». Однако языку видней, и в выборе средств мы ему не указчики. Предвижу, что в ходе предстоящей полемики мои оппоненты прибегнут к умышленному неразличению существительного «тип» и артикля «типа». Однако отличие их друг от друга очевидно. Промежуточная форма, существительный «тип» в родительном падеже, в сочетании с другими именами требует управления, типа «корабля». Но это еще не артикль. Настоящий артикль начинается там, где управление перестает действовать, типа «корабля». Добавим, что ни в одном языке, кроме русского, слово «тип» не играет роль служебного. Это чисто отечественное явление, возникшее на русской почве и впрямую связанное с крахом тоталитарного режима. Начнем с того, что советскому человеку сомнения вообще были не свойственны. Каждое слово стремилось к единственно возможному идеологически выверенному смыслу. Вот прекрасный образец фразы советского периода. «Человек произошел от обезьяны». Постсоветский индивидуум так ни за что не выразится. Он скажет: «Человек произошел типа от обезьяны». То есть говорящий уже и сам не уверен, а точно ли от обезьяны? Может быть, все-таки типа Бог сотворил? Иными словами, крушение материалистического мировоззрения нашло отражение в грамматике, хотя и не было, на мой взгляд, главной причиной возникновения артикля. Главная причина, как ни странно, чисто финансовая. С приходом в сферу экономики утюга и паяльника значительно возросла ответственность за каждое произнесенное слово. Сравним два предложения: «Я твой должник» и «Я твой типа должник». За первую фразу приходится отвечать, за вторую – типа отвечать. Следует заметить, что неопределенный артикль «типа» по многим характеристикам превосходит лучшие зарубежные образцы. Он, правда, не склоняется, подобно артиклям древне- и среднегреческого языков, не изменяется по родам и числам, как немецкие артикли, зато он может быть распространенным. Например, «типа того, что как бы». Ну, он типа того, что как бы лингвист. Пока я вижу лишь одно действительно серьезное возражение. Неопределенный артикль «типа» может прилагаться не только к существительным, но также и к иным именам. Типа «деловой», к местоимениям «типа у нее» и даже к глаголам «типа есть». строго говоря, артиклям это не свойственно. Во всяком случае, в мировой практике ничего подобного до сей поры не наблюдалось. Хотя, с другой стороны, у них он и бензин с водой не смешивается, так что ж теперь? Данное затруднение, как мне кажется, можно разрешить двумя способами. Первый – признать за артиклями право прилагаться не только к существительным, но и к глаголам, тем более, что глаголы в русском языке все равно обречены исчезновение, их лишь вопрос времени. Однако языковеды по косности своей вряд ли отважатся на коренную ломку традиционных, слагавшихся веками представлений. Поэтому более реальным мне видится второй выход – объявить слово «типа» принципиально новой служебной частью речи. Это не просто неопределенный артикль. Это типа неопределенный артикль. Выписка из протокола чрезвычайного пленума ЦК партии национал-лингвистов. Слушали. Типа доклад Е. Лукина о необходимости принятия типа неопределенного артикля и его повсеместном внедрении. Постановили. Типа того, что как бы принять. Итак, дорогие друзья, в нашем сегодняшнем эфире вы слышали произведение Юлия Буркина «Как у Кафки» и Евгения Лукина «Типа декрет об отмене определенности». Засим, вручаю вас милости Божьей, спасибо за внимание, ну и типа пока! Thank you.